Деревенские мужики расслабляются. «Так вы, роландские вояки!» – стонет один из них. «Чего ж так пугаете? Мы-то думали, эстобольцы!» Но голос его обрывает, когда человек из роландского отряда бьет его в грудь мечом. На лице крестьянина – изумление. «А зачем?» – произносит он. Тут изо рта его хлещет кровь, и мужчина падает замертво. «Почему?» Почему роландские солдаты решили расправиться с жителями деревеньки, такими же роландцами? Тишина стоит среди селян, все просто онемели от шока. Когда наконец забрезжило понимание, то отовсюду слышится женский плач. Но сверкнули мечи, и стоны умолкают. Оставшиеся крестьянки прикусывают языки, матери зажимают руками рты ребятишек, силясь приглушить крики. «Лучше молчать, не то им конец». Солдаты Роланда ясно дали это понять. Убедившись, что все в должной мере прониклись ситуацией, воины неторопливо оглядывают селян, обращая свое внимание на каждую мелочь. «Сейчас, что бы мы ни сделали, вы закроете глаза», — спокойно произносит их лидер. «И никому о том не расскажете. Вы подчинитесь. Только посмеете кричать и брекаться. Наказанием будет...» Меч вновь сверкает, убив одного из крестьян. «Смерть!» Погиб, но совсем. Погиб напрасно. Тоже стало с друзьями, приятелями, знакомыми. Люди из последних сил сдерживаются, чтобы не закричать, и, глядя на чудовищную сцену, дрожат от страха. Затем воины в доспехах оборачиваются, и только здесь остальные замечают роскошную карету, украшенную каменьями, подобных которых никто из них и не видывал. «Все готово!» – кличут солдаты близ экипажа. «Хорошо». Распахнув каретную дверцу, изнутри появляется страшно худой мужчина лет 50. Он одет в просторную мантию редкостной красоты, сшитую из мягчайшей ткани. С первого взгляда крестьяне понимают, что перед ними знатная персона – человек благородных кровей. Он с ухмылкой кивает. «Любопытно. Весьма любопытно». Спустившись с подножки кареты, он подходит к деревенским жителям и начинает пристально разглядывать Райнера и остальных. Нет, его интересуют исключительно девочки, юные девочки чуть постарше Райнера. И вот, наконец, он выбирает одну из них. Райнеру приходилось встречать ее, только они ни разу не разговаривали. Глядя на то, как девочку забирают солдаты, все понимают, что ее ждет. Взрослые находятся на грани слез, их лица перекошены. Но никто не говорит ни слова. Лучше молчать. Не то всем конец. Райнера, как и других, обуревает дрожь. Что заставляет его дрожать? Гнев? Испуг? Отвращение? Но дворянин, как оказалось, еще не закончил. Он выбирает вторую девочку, и Райнер едва не кричит. Это Квилл. Та самая Квилл, которая приходила к нему поболтать. Девочка с нежной улыбкой, что согласилась стать его мамой, и скрасить его одиночество. Дворянин дает Квилл звучную оплеуху, солдаты уже готовы забрать ее, но раздается крик матери. «Прошу вас, не трогайте мою до...» Меч вонзается в грудь женщины и заставляет ее замолчать. «Нет!» – плачет Квилл. Райнер трясется всем телом. «Как же так? Это безумие!» – думает он. «Все просто сошли с ума!» Неподвластная ему дрожь не ослабевает. Квилл вот-вот увезут, и он не может этому помешать. Он один не сможет. Вдруг слышен крик из толпы. «Я не позволю отнять у нас Квилл!» Это кричит Дел. Это его голос. Райнер даже не успел обернуться, а Дел уже бежит к ней. Проворно увернувшись от вражеского меча, он гонится вслед за солдатом, который уносит Квилл. «Верните Квилл!» Но его голос замирает, когда солдат оборачивается и чертит магическую печать, и вспыхивает пламя. Его жар окутывает Делла. В тот момент Райнер не мог поверить в происходящее. Делл сгинул. Буквально исчез. Делла, его, поглотило страшное пламя и обратило в пепел. Все, что осталось от мальчика, это ладонь с предплечьем, а рука, которую он протягивал Квилл. У Райнера вырывается всхлип. Дрожь, нарастая по капле, бьет его все сильнее. Боль обжигает глаза. Отчего? Он не знает. Болит до жути. Весь мир оделся в красные полутона, даже вечернее небо стало аллеей прежнего. Этот цвет напоминает ему о том дне, когда он впервые очнулся на ратном поле, кругом трупы, и кровь заливает землю, пустота в его теле. И обретенный мир, который так хочется защищать. Люди умирают, люди гибнут. Райнер сам не понимает, что делает, он поднимает руку и чертит магическую печать. Сияющая печать роландского солдата теперь принадлежит Райнеру. Мальчик не помнит, откуда ему известен рисунок, но у него получается. Он просто смотрел. Всего один раз увидел, как это делает маг-воин, но и раза ему хватило. Магическое построение, структура, ход активации, начертание. Нужно только смотреть и все. Будто бы он учил эту магию раньше, но нет. Это сродни глубокому пониманию мироздания и ощущению, словно он может все. Тихим и решительным голосом он говорит. «Призываю чистый огонь! Куринай!» Печать изрыгает пламя, и то сжигает солдата, схватившего Квилл дотла. «Что?» – истошно голосят воины от неожиданности. «Среди них есть маг! Убить его! Убить немедля!» Один солдат вынимает меч из ножен, двое других скандируют заклятие, однако Райнер снова глядит на них, и обе его руки рисуют сразу два различных контрзаклятия. Теперь солдаты не могут колдовать. «Не может быть! Этот клоп, он... Он помешал нашей магии!» Не успевает воин закончить, как изумление на лице сменяет ужас. «Что же это? Глаза! Его глаза! Посмотрите на эти глаза! Алые пентальфы! У этого мальчика альфа-стигма!» Кричит он, глядя на Райнера. Альфа-стигма – какая-то незнакомая штука. Но выражения лиц этих воинов подсказывают, что этой штуки, увы, следует опасаться. Впрочем, Райнер делает шаг вперед, и солдаты боязливо пятятся. «О, нет-нет-нет! Лорд Элром, нужно отступать! С альфа-стигмой шутки очень плохи!» Лорд Элром кивает с перекошенной физиономией, затем делает попытку скрыться в карете. Тут Райнер вопит. «Отпустите девочек! Или вы все умрете!» В панике дворянин выпускает пленных из кузова, и карета мчится прочь. Солдаты улепетывают вслед за ней. Невероятно, но Райнеру удалось прогнать роландский отряд. Хотя сам он не очень-то представляет, откуда в нем столько силы. Зато помешал им. Помешал забрать Квилл. К несчастью, Делла уже не вернуть. Но отныне Райнер сумеет защитить жителей от любых напастей. Он искренне хочет помочь деревне, что приютило его. Когда карета исчезает вдали, мальчик вздыхает с облегчением. Всеми нервами он по-прежнему напряжен. Он улыбается и глядит вокруг. На спасенных людей. Но что это? Отчего в их лицах он видит страх, как у знатного лорда? Они смотрят на Райнера с нескрываемым ужасом. Смотрят точно на прокаженного. «Что? Что это с вами?» Говорит Райнер. «Почему вы так смотрите?» Его обрывает дрожащий голос мужчины. «Твои глаза! Телром! Вот же ублюдок! На кой черт приволок нам это отродье?» Вопит он. «А как же...» Райнер ничего не понимает. «Райнер, ты нарочно держал это в секрете, ведь так? Врал нам все это время!» «Да о чем вы? Что вы несете?» Мальчик силится понять, от чего его все ругают. Внезапно пришла беда, и все изменилось, и теперь в глазах всех и каждого он видит лишь ненависть. «Это все ты виноват! Из-за тебя, поганый выблядок, на нас сыплется несчастье! Эй, постойте!» Но люди, не дав ему договорить, оборачиваются и кричат. «Чудище! Сгинь, чудище! Как ты посмел остаться в нашей деревне? Позор тебе, монстр! Ты чудовище, что может только убивать!» Монстр. Вот как его называют. Чудовищем и убийцей. Чудищем. Но как же так? Он думал, что спас их всех и сможет жить с ними счастливо, как прежде, ведь были же они счастливы вопреки всем тяготам нищеты. В этот момент он ловит взгляд девочки Квилл, даже она не скрывает своего отвращения, словно Райнер, всего лишь клоп. «Почему ты так смотришь?» А между тем небеса по-прежнему отливают кровавым светом, от всех оттенков алого и багрового у мальчика кружится голова. В его темных глазах появляются сияющие пентальфы, это и есть альфа-стигма, проклятые глаза. Это из-за неё люди ругают его с ненавистью на лицах. Из-за неё называют чудищем, а он даже не может этого отрицать, ведь к нему так и не вернулась память. Ни родителей, ни воспоминаний о них. Он даже не знает, кто он такой. Так что когда все вокруг кричат «Ты чудовище!», ему нечего возразить. Его взгляд дрожит, вокруг него плещется алое море, все от него отвернулись. Он чувствует отрешённость. Может, кто-нибудь и захочет быть рядом с ним, но тогда и они поймут, что ему нет места среди людей. Глазами, в которых сияет его проклятие, он смотрит на лица селян, перекошенных от страха и омерзения. «Всё правильно», — думает он. «Я монстр». Так Райнер впервые узнал, что он чудовище.